Дарвиновы нанду держатся обычно стаями по 5-6 голов. И мы много раз видели их в кустах вместе с гуанако. По-моему, одним из красивейших зрелищ, которые мы видели на полуострове, было стадо из 6 гуанако с 3 светло-коричневыми малышами, пробегающими труссой сквозь золотистые кустарники в обществе 4 дарвиновых нанду. Держась поближе к большим ногам родителей, впереди бежали 12 страусят, покрытые полосками птенцовым оперением и похожих на жирных ос. Страусята были очень степенны, послушны, словно девочки-школьницы, вышедшие парами на прогулку. Маленькие гуанако, более шаловливые и недисциплинированные, возбужденно приплясывали вокруг своих родителей, делая рискованные замысловатые прыжки. Один из них, прыгнув, натолкнулся на взрослого гуанако и в наказание получил крепкий пинок в живот, после чего он сразу присмирел и уже спокойно побежал рядом с матерью. Нанду обычно бегают, сохраняя царственную осанку, но, встретив автомобиль, они мгновенно впадают в панику. Вместо того, чтобы свернуть в кусты, они с грацией профессиональных футболистов несутся беспорядочной кучей по дороге. Чем быстрее настигала их наша машина, тем быстрее они бежали, склонив длинные шеи к самой земле и высоко вскидывая ноги, которые почти касались того, что у нанду могло бы сойти за подбородок. Одного нанду я таким образом гнал в футах в 6 перед капотом машины, целых полмили со скоростью от 20 до 30 миль в час. Пробежав значительное расстояние, нанду наконец догадываются, что можно скрыться в кустах. И, сделав неожиданный прыжок и красиво распластав светлые крылья, они с чисто балетной грацией сворачивают с дороги и, подпрыгивая, убегают прочь. У этих нанду, как и у их северных братьев, устраиваются общественные гнезда, то есть в одно и то же гнездо откладывают яйца несколько самок. Это гнездо представляет собой обыкновенную ямку, скупо выложенную засохшей травой или несколькими ветками, и откладывают в нее яйца до 50 штук. Как это водится у обыкновенных страусов, дарвиновы нанду-самцы много трудятся. Они высиживают яйца, воспитывают молодое поколение. У только что снесенных яиц очень гладкая скорлупа и красивый зеленый цвет. Но сторона, повернутая к солнцу, вскоре выцветает и становится сначала салатной, потом желтоватой, голубоватой и, наконец, совсем белой. Дарвиновы нанду так плодовиты, что их яйца и потомство составляют значительную часть рациона хищников полуострова. Пинхи или волосатый броненосец – это еще одно существо, часто встречавшееся нам на дорогах. Мы видели броненосцев во всякое время суток, но чаще всего к вечеру на закате, энергично пофыркивая, они снуют всюду. Пинхи похожи на странные заводные игрушки. Маленькие ножки мелькают под панцирем так быстро, что их невозможно разглядеть. Они покрыты длинной, жесткой, светлой шерстью, но это, наверное, нисколько не защищает их от холода зимой. В зимние месяцы пинхи впадают в спячку, потому что есть им нечего, так как земля здесь промерзает в глубину на несколько футов. У всех броненосцев, которых мы ловили, под кожей был очень толстый слой сала, а их бледно-розовые, очень морщинистые животы сыто оттопыривались. Основной рацион броненосцев должно быть состоит из жучков, личинок, а также птенцов и яиц пернатых. Иногда им приваливает счастье в виде павшей овцы или гуанака. Мы часто видели броненосцев на берегу моря. Они бегали у самого прибоя и были похожи на маленьких толстых полковников, вдыхающих животворный озон на пляже. Хотя порой они портили эту иллюзию, останавливаясь перекусить дохлым крабом, чего, по моим наблюдениям, не делает ни один полковник. Наблюдая за всеми этими дикими животными, это было, конечно, занятно, но это нисколько не приближало нас к цели нашего путешествия, то есть к лежбищу морских слонов. Мы объехали значительную часть побережья и ничего не нашли. я стал уже подозревать, что мы опоздали, и что морские слоны уже плывут на юг к огненной земле. Но только я оставил всякую надежду, как вдруг мы наткнулись. Это произошло только благодаря счастливой случайности. Мы шли вдоль высокого обрывистого берега, останавливали каждую четверть мили свою машину, чтобы посмотреть, нет ли внизу на пляже признаков жизни. Миновав небольшой мыс, мы вышли к заливу. Берег внизу под нами был усеян большими камнями, которые скрывали от нас пляж. Найдя едва заметную тропинку, мы стали спускаться по ней, чтобы посмотреть, что же там внизу. Пляж был покрыт блестящей пестрой галькой, так отполированной морем, что она сверкала в лучах заходящего солнца. Вдоль всего пляжа громоздились в беспорядке серые, желтовато-коричневые камни величиной с дом. Некоторые из них под воздействием ветра и воды приобретали фантастические очертания. Мы карабкались через них, сгибались под грузом кинокамер и прочего снаряжения, но, одолев несколько валунов, вдруг почувствовали, что проголодались.